Глава пятая. Когда до дома оставалось два квартала, я принялся лихорадочно думать. Однако все три пришедшие мне в голову варианта, как сделать так, чтобы Вульф ни о чем не догадался, я отверг. Каждый из них был по-своему хорош, но ни один не был хорош в достаточной степени. Да и вообще, Вульфа не проведешь, как ни выкручивайся. Поэтому, обогнав Дэниела на последних метрах пути, я взбежал на крыльцо, отпер дверь своим ключом и, пригласив его войти, проводил в кабинет. Вульф хмуро взглянул на нас из-за стола. «Как поживаете, мистер Хаддлстон? Арчи, где тебя носило?» «Зная, сколько неумолимо приближается время обеда, буду краток», — произнес я. «Но сперва взгляните вот на это». Я вытащил из карманов и разложил на столе нож, лопатку и бумажные пакеты. На лице Дэниела появилось изумленное выражение. «Что это за ерунда?» – спросил Вульф. «Это не ерунда», – поправил я. «Это инструменты». Минувшей ночью дождя по-прежнему не было, поэтому я решил съездить на Ривердейл и взять в том месте, куда орангутанг пролил йод, кусочек дерна для экспертизы. Очевидно, та же идея пришла в голову мистеру Хаддлстону, и он опередил меня. Дерн у него в газете. Опасаясь, что он может выбросить сверток в реку, я проследил за ним, и он привел меня сюда. Я рассказал это потому, что предпочитаю выглядеть скорее нелепым, нежели тупым. Теперь можете смеяться. Вульф не смеялся. Он смотрел на Даниэля. «Мистер Хаддлстон, в вашем свертке действительно то, что сказал Арчи?» «Да», — ответил Даниэль. «Я хочу...» «Почему же вы пришли с ним ко мне? Химик не я, а вы. Я хочу, чтобы все было сделано официально. Обратитесь в полицию». «Ни за что». Вид и тон Дэниела свидетельствовали о решимости. «Там меня считают обыкновенным докучливым человеком. Допускаю, что так оно и есть. Но произведи я экспертизу сам, без чего-либо присутствия, и они...» «А зачем?» «Не проводите. У вас ведь есть коллеги, друзья. Я не хотел бы им доверяться». «А вы уверены, что принесли именно тот кусок дерна, на который попал йод?» «Совершенно. Об этом свидетельствовали пятна на краю плиты. Для сравнения я взял еще две пробы, по обе стороны от первой». «Разумно. Кто подкинул вам эту мысль?» «Никто. Она пришла мне в голову сегодня утром, и я немедленно...» «Ах так, мои поздравления. Обратитесь в лабораторию Фишера. Вы слыхали о ней?» «Конечно». Дэниел залился краской. «Но так случилось, что сейчас у меня совершенно нет при себе денег, а там дорого». «Откройте кредит под залог состояния вашей сестры. Вы ведь ее ближайший родственник». «Никакого состояния не существует. Оставшиеся после БЭС долговые обязательства значительно превышают стоимость имущества». Вульф озабоченно поерзал. «С вашей стороны очень непредусмотрительно не захватить наличных. Не может же у вас их совсем не быть, черт возьми. Видите ли, сэр, дело вашей сестры меня нисколько не интересует. Оно меня не касается, а время обеденное. Следовало бы с вами распрощаться, но вы, похоже, способны шевелить мозгами, а это явление нынче столь редкое, что его надлежит поощрять. Арчи, позвони в лабораторию Фишера, спроси мистера Вейнбаха, скажи, пусть примет от мистера Хаддлстона срочный заказ, а счет отошлет мне. Я готов принять от вас вексель, сэр». Дэниел замялся. «У меня привычка, я оплачиваю векселя с большим запозданием». «С этим векселем такого не произойдет, я позабочусь». «Что такое аргирол?» «Аргирол? Ну, это соединение серебра с белком. Он оставляет пятна, похожие на пятна от йода. В нем могут жить столбнячные палочки». Даниэль задумался. «Полагаю, что могут. Он значительно слабее». Вульф нетерпеливо помотал головой. «Скажите мистеру Вейнбаху, чтобы проверил его наличие в дерне». Он поднялся. «А теперь мне пора обедать». Разделавшись с телефонным звонком и выпроводив Дэниела с его свертком за порог, я присоединился к Вульфу в столовой. Поскольку во время еды всякие разговоры о делах считались недопустимыми, я дождался, пока мы вернулись в кабинет, и сказал: Между прочим, Джанет видела, как он выкапывал дерн, а Мариэлла и племянник... «Напрасно стараешься. Меня это не интересует». Он указал пальцем на нож и садовую лопатку, которые по-прежнему лежали на столе. «Где ты это взял?» «Купил». «Пожалуйста, убери их куда-нибудь и не вздумай включать в графу деловые расходы. Тогда я отнесу их в свою комнату. Ради бога, на здоровье. А теперь возьми блокнот. Я продиктую письмо мистеру Хоэну». Тоном он давал понять, дело Хаддлстонов больше не существует. Не существует для стен этого кабинета, для тебя, для меня. Нет сомнения, что так бы оно и было, если бы не его тщеславие. Впрочем, возможно, тщеславие тут ни при чем. И он позволил братцу Дэниелу вновь нарушить свой покой, только чтобы напомнить, что не советует затягивать с оплатой векселя. Так или иначе, но когда некоторое время спустя, около 7, Дэниел опять появился у нас на крыльце, фрицу было сказано проводить его в кабинет. С первого же взгляда, по глазам, по выпеченной челюсти, я понял, у Дэниела есть новости. Он подошел строевым шагом к столу Вульфа и объявил: «Моя сестра была убита!» Затем достал из кармана конверт, суетясь, дрожащими пальцами вынул из него и развернул листок бумаги. Он покачнулся, ухватился за край стола, поискал глазами кресло и сел. «Кажется, я немного ослаб от волнения», — виновато произнес он. «Вдобавок, я сегодня позавтракал одним яблоком и с тех пор ничего не ел». Если на свете существовала фраза, способная удержать в этот момент Вульфа от совета обратиться в полицию и просьбы выставить назойливого посетителя вон, то Дэниел произнес ее. Единственным человеком, которому в этом доме никогда не указывали на дверь, был человек с пустым желудком. Вульф насупился, взглянул на Дэниела, не с симпатией, с негодованием, нажал кнопку и, когда на пороге появился Фриц, спросил: «Как долго еще ждать суп?» «Он почти готов, сэр. Грибы на подходе». «Принеси кастрюльку супа, хлебцы, брынзу и горячий чай». Дэниел попытался протестовать, но Вульф не пожелал даже слушать. Он издал глубокий вздох, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Человек, который за последние 24 часа не съел ничего, кроме одного яблока, был для него слишком тяжелым зрелищем. Когда Фриц принес поднос, я уже поставил перед Дэниелом небольшой столик. Он жадно вцепился зубами в хлебец, зачерпнул ложкой суп, подул на него и отправил в рот. Я взял вынутый им из конверта листок бумаги и принялся читать. Это было заключение из лаборатории Фишера. Проглотив несколько ложек супа, Дэниел заговорил: «Я так и знал. Я не сомневался. Ничего иного просто не...» «Ешьте!» – сурово приказал Вульф. «Спасибо, спасибо. Очень вкусно. Вы оказались правы насчет аргирола. Прекрасная догадка. Чистейший аргирол». Кусок брынзы исчез у него во рту. «Йода нет и в помине. Зато миллионы, сотни миллионов столбняковых палочек. Вейнбах сказал, что в жизни не видел ничего подобного. И все это на одном куске дерна. Два других абсолютно чистые. Ни аргирола, ни палочек. Вейнбах считает...» В дверь позвонили, но поскольку никаких нежелательных посетителей не предвиделось, я остался на своем месте, предоставив Фрицу пойти открывать. Выяснилось, однако, что вторжение относилось к числу тех, которые Вульф ненавидел больше всего. Страховой агент или домашняя хозяйка, желающая выследить мужа, просто комар, от которого достаточно отмахнуться. Отмахиваться, понятно, приходилось мне. Но на этот раз все оказалось серьезнее. Из холла донесся негодующий и протестующий голос Фрица, затем дверь распахнулась, и в кабинет огромными шагами вошел инспектор Кремер. Его взгляд тут же уперся в меня, и этот взгляд был испепеляющим. Затем, увидев затаившегося в кресле Дэниела, он издал победное сопение и, широко расставив ноги, проскрежетал: «Пойдемте-ка со мной. Да-да, вы. И далее вашему покорному слуге. И вы тоже, приятель». Я изобразил улыбку. «Если бы у вас, инспектор, нашлось время заглянуть в интереснейший документ, именуемый Конституцией Соединенных...» «Замолчи, Арчи», — вмешался Вульф. «Мистер Кремер, скажите на милость, что стряслось?» «Ничего, абсолютно», — ответил он едко. «Стряслось? Ха, у меня, черта с два». Я впервые видел его раздраженным и раздражающим до такой степени. «Послушайте вы!» Он шагнул к столу Вульфа и стукнул по нему коротким толстым пальцем, издав звук, как от удара молотка. «Что вы сказали мне вчера вечером, сидя за этим столом? В чем вы уверяли меня?» На лице Вульфа появилась гримаса отвращения. «Ваш тон и ваше поведение, мистер Крэмер. Так вот, напомню, если забыли. Вы заявили, что смерть Бесс Хаддлстон вас совершенно не интересует, что вы ничего о ней не знаете и не ведете никаких расследований». Крэмер продолжал долбить пальцем стол. «А сегодня утром одному из моих людей пришла в голову мысль. Знаете, случается у нас такое время от времени. И я отправил на Ривердейл полицейского, но когда молодой Хаддлстон показал ему то место, куда обезьяна пролила йод, и он собрался взять на исследование кусочек дерна, выяснилось, что дерн там уже был кем-то выкопан. Выкопан и аккуратно заменен другим куском такой же формы. Отличалась только трава. Мой человек стал расспрашивать, и ему сказали, что все это дело рук Даниэла Хаддлстона, который забрал дерн и куда-то ушел, а вместе с ним ушел Гудвин, тоже побывавший сегодня утром на Ривердейл. Не вместе, поправил я, а следом за ним». Крэмер проигнорировал мои слова. «Мы отправились за Хаддлстоном, но не смогли его отыскать. Тогда я решил повидать вас, вернее вас и Гудвина. Прихожу, и что же я вижу? Хаддлстона, который сидит и, как ни в чем не бывало, уплетает за обе щеки. Итак, изъятие вещественного доказательства с места происшествия, уничтожение улики». «Ерунда», — бесстрастно произнес Вульф. «Прекратите кричать. Если вам угодно знать цель прихода мистера Хаддлстона, знать — да, но только не от вас, а от него самого. И от Гудвина, причем по отдельности. Я забираю их с собой». «Нет», — отрезал Вульф, — «только не из моего кабинета». Здесь-то и была зарыта собака. 20 минут назад пустой желудок Дэниела оказался единственным, что помешало Вульфу отправить его в полицию. Он отправил бы заодно и меня, без всякого ущерба для собственного аппетита. Но тут было дело иное. Уводить человека силой из этого дома, при наличии у полицейского ордера на арест или без такового, иначе как с его Вульфа благословления, являлось недопустимым посягательством на достоинство, честь и моральные принципы великого детектива. Поэтому, как и следовало ожидать, он реагировал взрывом энергии, граничившим с буйством. Он выпрямился. «Садитесь, мистер Крэмер», — сказал он. «Ни за что!» — Крэмер был настроен решительно. «На сей раз вам не удастся провести меня при помощи ваших дурацких... Арчи, покажи мистеру Крэмеру заключение из лаборатории Фишера». Я сунул бумажку Крэмеру под нос. Его первым импульсом было отшвырнуть ее прочь, но ни один полицейский, пусть даже он инспектор, еще ни разу не отказался взглянуть на письменный документ, поэтому он схватил ее и хмуро уставился в строчки. Дэниел что-то забормотал, но Вульф шикнул на него, и тот, покончив с брынзой и последним хлебцем, опустил сахар в чай и принялся его размешивать. «И что?» — рявкнул Крэмер. «Откуда я знаю?» «Иногда я сомневаюсь, знаете ли вы вообще что-нибудь», — сухо произнес Вульф. «Повторяю, я никогда не интересовался и не интересуюсь обстоятельствами смерти Бесс Хаддлстон, хотя и вы, и Арчи, и мистер Хаддлстон продолжаете докучать мне по этому поводу». «У меня нет клиента. Мой клиент умер. Вас взбесило, что вы обнаружили здесь обедающего мистера Хаддлстона. Но если он голоден, ему что, черт возьми, нельзя поесть? Когда сегодня в час дня он появился в моем кабинете с дерном под мышкой, я посоветовал ему обратиться в полицию. Он ответил, что там с ним не хотят иметь дело. Почему он вернулся сюда, получив заключение лаборатории, я не знаю. Я только знаю, что он был голоден. Если вас сердит отсутствие гарантий, что исследованный в лаборатории кусок дерна действительно тот самый, на который обезьяна вылила часть жидкости из бутылочки, предположительно содержавший йод, то тут я ничем не могу вам помочь. Почему вы не вырезали его сами, когда мистер Хаддлстон обратился к вам впервые 5 дней назад? Ведь это же было так очевидно. Тогда я еще не знал, что шимпанзе... А должны были знать. При тщательном опросе свидетелей такая деталь не могла ускользнуть. Надо либо расследовать как следует, либо не расследовать вообще. Кстати, заключение можете забрать. Сохраните его. Счет из лаборатории Фишера получите позже. Арчи, пометь это в себе в блокноте. Итак, бутылочка, о которой идет речь, содержала не йод. В ней был аргирол и целые полчища бацилл столбняка. Подобный трюк требует незаурядного ума. Я никогда не слышал о более коварном, но вместе с тем более легком и простом способе совершения убийства. Полагаю, сэр, вы арестуете виновного. Теперь это достаточно просто, ибо круг подозреваемых сузился до 5 человек. Тех 5, которые, не считая Арчи, находились на террасе, когда... Постойте, постойте, запротестовал Даниэль. Вы ошибаетесь, ведь бутылочку могли поставить туда в любое время. Вульф помотал головой. «Нет, только в тот день. Чисто логически нетрудно доказать, что появись она в шкафчике на длительный срок, ею мог бы воспользоваться любой. Но в этом нет необходимости. Еще в 4 часа того дня бутылочка содержала обыкновенный йод». «Откуда вам это известно?» – спросил Даниэль. «Именно в это время йодом пользовался еще один человек, Арчи. Он споткнулся об аллигатора и расцарапал руку». «Боже!» – проговорил Кремер и опустился на стул. Дэниел вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Он перевел взгляд на Вульфа, у него отвисла челюсть, лицо сделалось серым. «Но этого не может быть!» – произнес он, заикаясь. «Не может быть что?» «Не может быть, неважно!» Дэниел слабо потряс головой, словно отгоняя неприятную мысль. Внезапно его охватило возбуждение. «Я не могу в это поверить, чтобы кто-то из них, одна из девушек, Ларри или доктор Брейди...» «Или вы, сэр», — сухо добавил Вульф. «Ведь вы тоже там были, а что касается ваших стараний навести полицию на след, то вы можете оказаться коварнее, нежели кажетесь. Оставьте эмоции, успокойтесь. В противном случае ваш пищеварительный тракт не справится с супом и брынзой. Итак, мистер Кремер, теперь дело за вами. Убийство было совершено экспромтом, но не под воздействием минутного порыва. Наоборот, оно было тщательно подготовлено. Пузырек с йодом опорожнен, промыт и наполнен аргиролом с армией столбнячных палочек». Вульф пожевал губами. «Отвратительно. Такой замысел, не говоря уже о его исполнении, мог прийти в голову только крайне непривлекательного субъекта. И этот замысел был осуществлен. Думаю, убийца предполагал подстроить ситуацию, требующую использования йода. Есть даже основания считать, что определенные шаги в этом плане им были предприняты. Однако происшествие на террасе породило возможность слишком благоприятную, чтобы ею не воспользоваться. С точки зрения техники преступления было исполнено и сокрыто великолепно. Убийце требовалось сделать лишь 2 вещи. Подложить осколок в туфлю мисс Хаддлстон, что не составляло особого труда, так как в тот момент все были заняты собиранием разбитых стаканов, и подменить стоявшую в шкафчике бутылочку йода на поддельную. Без всякого риска. Если бы мисс Хаддлстон вытряхнула осколок из туфли, прежде чем ее надеть, если бы она по какой-то причине не порезалась, бутылочки... можно было бы легко поменять обратно. Существует, правда, одно «но». Бутылочка в шкафчике могла иметь другую этикетку. «Этикетки на бутылочках с йодом были одинаковыми», – прогромыхал Кремер. «На всех?» «Да. В доме было 7 бутылочек йода, считая ту, что в кухне. И все они имели одинаковый размер, форму и этикетки». «Их закупали оптом», – пояснил я, – «по причине мистера и медвежат». «Да, тут вы постарались, мистер Кремер», – произнес Вульф. «Ишь ты, 7. Не 8, а 7. И, конечно, вы отослали их все на экспертизу. И в них оказался самый обыкновенный йод». «Верно. Кстати, мне непонятна ваша ирония. Итак, с одним «но» мы разобрались. Однако есть и другое. Чтобы подменить бутылочку с йодом, убийце требовалось покинуть террасу и войти в дом после того, как был уронен под нос». Но еще до того, как мисс Хаддлстон порезала ногу. Вульф покачал головой. «Ваше «но» ничего не проясняет. В названный промежуток времени в доме побывали все. Мисс Николс ходила за веником и совком, племянник за новой партией спиртного, мисс Тимс за пылесосом, а доктор Брейди выносил мусор. Кремер раздраженно уставился на него. И он еще говорит, что ничего не знает, что ему ничего не известно. «Все, кроме меня», — уточнил Дэниел. «Я не покидал террасу в тот промежуток». «Верно», — согласился Вульф. «Но на вашем месте я бы этим не хвастался». «Вы ходили за йодом. Это вы принесли доктору Брейди ту бутылочку, содержимым которой он обработал рану мисс Хаддлстон. У вас снова отвисла челюсть. Вы переходите от ярости к негодованию с завидной быстротой. Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры. Но если вы это сделали, то ваши актерские способности выше всякой похвалы. Оставайтесь ужинать, и к концу трапезы я смогу дать относительно вас окончательное заключение. Куропатки в маринаде». Глаза Вульфа сверкнули. «Они ждут нас». Он отодвинул кресло и встал. «Итак, мистер Кремер, похоже, что круг подозреваемых сузился до 4. Это упрощает вашу задачу. А теперь, надеюсь, вы извините меня». «Угу», — промычал Кремер. «С удовольствием». Он тоже поднялся. «Но вам придется наслаждаться куропатками в одиночестве. Я забираю Хаддлстона и Гудвина с собой. Пойдемте». «Но я же расчистил для вас дебри», — обиделся Вульф. «Если вы хотите повидать Хаддлстона и Гудвина непременно сегодня вечером, они могли бы заглянуть в управление, скажем, к 10 часам». «Нет, они пойдут сейчас». Вульф выпятил подбородок. Его рот открылся и снова закрылся. Зрелище было занятное, в особенности для меня, знающего, как тяжело, почти невозможно вывести его из себя. Не доставляло мне удовольствия лишь то, кто это сделал. Поэтому я произнес: «Лично я остаюсь есть куропаток. Что касается 10 часов, то я могу зайти в управление, а могу и не зайти, в зависимости от того...» «Ну и черт с вами», — прогрохотал Кремер. «С вами я разберусь позднее. Пойдемте, мистер Хаддлстон». Вульф сделал шаг вперед. Его голос дрожал от ярости. «Мистер Хаддлстон мой гость!» «Что ж, погостили и хватит. Пойдемте, мистер Хаддлстон». Вульф повернулся к Дэниелу. «Мистер Хаддлстон, я пригласил вас к своему столу. Вы не имеете никакого обязательства юридического или морального следовать за этим человеком, как он того требует. Он петушится, рассчитывая взять вас на испуг. После ужина, мистер Гудвин...» Но Дэниел твердо сказал: «Пожалуй, я все-таки пойду с ним, мистер Вульф. Я потратил столько времени, уговаривая их приняться за дело, что теперь куропатки получились отменные, и я съел почти столько же, сколько Вульф. В остальном ужин был одним из скучнейших на моей памяти». Вульф не проронил ни слова до самого кофе.